Глава 36. Ариэль. Я провела бессонную ночь. Нанесенное мне оскорбление само по себе было отвратительно, но связанные с ним последствия могли принести серьезные осложнения. Могла ли я позволить себе, хотя бы ради интересов моего мужа, видеться с человеком, так дерзко оскорбившим меня? Одна мысль о свидании с ним возмущала меня. Я встала поздно и села к письменному столу, тщетно стараясь собраться с духом и написать мистеру Плеймору. Около полудня, когда Бенджамин ушел ненадолго из дома, экономка пришла объявить мне, что у калитки сада стоит какая-то странная посетительница, желающая видеть меня. «Это женщина, сударыня, если я не ошиблась», — сообщила она мне таинственно. «Большое, неуклюжее, глупое создание в мужской шляпе и с мужской тростью в руке. Она говорит, что принесла вам письмо и не отдаст его никому, кроме вас. Не лучше ли прогнать ее? Как вы полагаете?» Узнав по описанию, кто была странная посетительница, я удивила экономку, поручив ей ввести ее немедленно. Ариэль вошла по обыкновению молча, но я заметила в ней перемену, поразившую меня. Ее бессмысленные глаза были красны, и мне показалось, что на ее толстых щеках были следы слез. Походка ее не отличалась обычной твердостью, когда она подходила ко мне. Неужели Ариэль способна плакать? Возможно ли дело, чтобы она пришла ко мне в горе или в страхе? «Я слышала, что вы принесли мне письмо», — сказала я. «Не хотите ли сесть?» Не ответив мне, не приняв моего приглашения сесть, она молча протянула мне конверт. Я разорвала его. Письмо было от Декстера. Вот оно. «Постарайтесь пожалеть меня, если в вас осталось хоть сколько-нибудь жалости к несчастному человеку. Я поплатился жестоко за минутное безумие. Если бы вы могли видеть меня, вы согласились бы, что я наказан достаточно. Ради Бога, не покидайте меня. Я был вне себя, когда позволил себе обнаружить чувства, которые вы возбудили во мне. Я никогда не забудусь опять. Мое чувство к вам останется тайной, которая умрет со мной. Могу ли я рассчитывать, что вы поверите этому? Если вы когда-нибудь согласитесь повидаться со мной, возьмите с собой кого-нибудь, кто мог бы служить вам защитником. Я заслужил это. Я покорюсь этому. Я буду ждать, пока время не успокоит вашего гнева. Я прошу вас теперь только об одном. Оставьте мне надежду. Скажите, Ариэль, я прощаю его и когда-нибудь позволю ему повидаться со мной. Она запомнит это из любви ко мне. Если же вы отпустите ее без этого поручения, знайте, что вы обречете меня на безумие. Спросите ее, если не верите мне. Мизериус Декстер». Прочитав письмо, я взглянула на Ариэль. Она стояла, опустив глаза в пол и протянув мне трость, которую принесла с собой. «Возьмите палку», — были первые слова, которые она сказала мне. «Для чего?» Она сделала усилие над своим слабым умом и медленно облекла свои мысли в слова. «Вы сердитесь на хозяина. Сорвите злость на мне. Вот палка. Бейте меня». «Бить вас?» — воскликнула я. «Моя спина широкая», — сказала бедная девушка. «Я не буду кричать. Я вытерплю. Не мучайте только его. Берите палку. Бейте меня». Она сунула палку мне в руки и в ожидании ударов повернулась ко мне спиной. Страшно и трогательно было смотреть на нее. У меня выступили слезы на глазах. Я начала разубеждать ее кротко и терпеливо. Тщетная попытка. Мысль вытерпеть самой наказание, заслуженное ее господином, крепко засела в ее голове. «Не мучайте его», — повторила она, — «бейте меня». «Что значит не мучить его?» Она хотела ответить, но не сумела и объяснила мне смысл своих слов жестами. Она подошла к камину, скорчилась на ковре, устремила на огонь страшный, сосредоточенный взгляд, сжала голову руками и начала медленно раскачиваться из стороны в сторону. «Вот как он сидит!» — воскликнула она. «Сидит так час за часом, никого не замечает, все плачет о вас». Представленная ею картина напомнила мне заключение доктора о состоянии здоровья Декстера и прямое предсказание опасности, ожидающей его впереди. Если бы даже я могла устоять против ходатайства Ариэль, Я должна была бы уступить овладевшему мной страху, чтобы случившееся не имело дурных последствий для Декстера. «Перестаньте!» — воскликнула я. Ариэль все еще раскачивалась из стороны в сторону и не отводила глаз от огня. «Встаньте, пожалуйста!» Я перестала сердиться на него. «Я прощаю его!» Она приподнялась, оперлась на руки и на коленки и в этой собачьей позе обратилась ко мне со своей обычной просьбой, когда хотела понять хорошенько то, что ей было сказано. «Повторите ваши слова». Я исполнила ее просьбу, но она не удовлетворилась. «Скажите это так, как написано в письме, так, как говорил хозяин», — попросила она. Я сверилась с письмом и сказала: «Я прощаю его и когда-нибудь позволю ему повидаться со мной». Она вскочила. Глаза ее, в первый раз с тех пор, как она вошла в комнату, приняли осмысленное, радостное выражение. «Вот теперь так», — воскликнула она. «Послушайте, верно ли я запомнила?» Я начала учить ее как ребенка, и мало-помалу, слово за словом, она запомнила мое поручение. «Теперь отдохните», — сказала я. «Хотите подкрепиться чем-нибудь?» Она не обратила никакого внимания на мои слова. Она подняла с пола свою трость и удовлетворенно пробурчала: «Я выучила теперь твердо. Это успокоит хозяина». С этими словами она выскользнула из комнаты, как дикий зверь из клетки. Я последовала за ней, но она уже вышла из калитки и шла таким быстрым шагом, что гнаться за ней было бы бесполезно. Я вернулась в гостиную и задумалась над вопросом, давно смущавшим меня. Может ли человек, вполне порочный, внушить такую преданную любовь к себе, какую Декстер внушил этой женщине и садовнику, который обращался с ним так нежно? Бесполезный вопрос. Самый отъявленный негодяй всегда имеет друга в женщине или в собаке. Я села опять к письменному столу, чтобы написать мистеру Плеймору. Припоминая все, что сказал мне накануне Декстер, я остановилась с особым интересом на его внезапном признании в любви к покойной миссис Маккаллан. Я вообразила себе спальню с мертвым телом и плачущего над ним калеку. Эта страшная картина овладела моим воображением. Я встала и начала ходить по комнате, стараясь обратить мысли на что-нибудь другое. Напрасно, картина была слишком живая, чтобы я могла избавиться от нее. Я видела спальню и кровать, на которой лежала покойница. Я видела коридор, по которому Декстер шел проститься с ней в последний раз. Коридор? Я остановилась. Мысли мои внезапно, без участия моей воли, приняли новое направление. Какая другая сцена была связана в моей памяти с коридором? Что-то я видела, когда была в Гленинге. Нет. Что-то я знала из отчета. Я схватила книгу. Она открылась на странице, занятой показаниями сиделки. Я перечла их с самого начала, но забытое воспоминание не оживлялось, пока я не дошла до следующих строк в самом конце. Прежде чем лечь в постель, я пошла наверх, чтобы убрать тело покойницы. Дверь из спальни в коридор была заперта, так же, как и дверь из спальни мистера Маккаллана. Ключи, как мне сказали, были взяты мистером Голлом. У дверей стояли на страже двое из слуг. Их обещали освободить в 4 часа, это все, что они знали. Вот мое забытое представление о коридоре. Вот что мне следовало припомнить, когда Мизериус Декстер рассказывал мне о своем прощании с покойницей. Как попал он в спальню, если двери были заперты и ключи унесены мистером Голлом? Была только одна дверь, ключ от которой не мог взять мистер Голл. Дверь между спальней и кабинетом. Ключ от этой двери был неизвестно где. Не был ли он украден и не украл ли его Декстер? Положим, что слуги могли заснуть, или что Декстер пробрался в спальню в ту минуту, когда их сменяли другими. Но двери были заперты, и он не мог попасть в спальню иначе, как через дверь кабинета. А для этого он должен был иметь ключ от этой двери. Он должен был завладеть им задолго до смерти миссис Маккаллан, потому что 7 октября, когда сиделка прибыла в Гленинг, ключа уже не было в двери. К какому заключению приводили эти соображения и открытия? Не выдал ли себя Мизериус Декстер в минуту сильного волнения? Не был ли исчезнувший ключ ключом к открытию тайны отравления в Гленинге? Я вернулась в третий раз к письменному столу. Единственный человек, от которого я могла ждать ответа на эти вопросы, был мистер Плеймор. Я написала ему подробный и тщательный отчет обо всем случившемся. Я попросила его простить и забыть мое прошлое неуважение к его добрым советам и обещала не предпринимать ничего в моем новом затруднении, не узнав наперед его мнения. День был прекрасный. Прогулка могла принести мне пользу после моих утренних занятий и треволнений, и я снесла письмо на почту сама. Возвратясь домой, я узнала, что меня ожидает новая посетительница, моя свекровь, миссис Маккаллан.